5. Знаю, любой на моем месте решил бы, что это безумие, но я тогда, услышав это от брата, не подумал, что это глупо или странно. Он мог абсолютно нормально рассказывать о функциях и равенствах, а потом вдруг запнуться и уставиться в одну точку. Я уже привык, время от времени замечая, как это случалось снова. Я-то, конечно, никаких голосов не слышал, цветочный голос. Он не знал, что это были за цветы. Я тоже спрашивал, это сакура или тюльпан? Голоса есть у всех цветов. Брат в ответ лишь неопределенно качал головой. Они белые. Красивые белые цветы в самом расцвете. Много белых цветов. Всегда отвечал он на мои расспросы. Есть много белых цветов. Лилии, хризантемы, магнолии. Я перечислял их названия, но он лишь качал головой и отвечал. Такой прекрасный голос. Говоря о нем, брат начинал светиться от счастья. Да, он был довольно симпатичным, с правильными чертами лица. Обычно ходил, опустив голову, и потому выглядел печальным, но улыбка делала его очень красивым. Заговаривая о голосе, брат становился счастливым. Я радовался, когда видел его таким. Конечно, я не знаю, действительно ли он что-то слышал. Мне было, в общем-то, все равно. Даже будучи ребенком, я понимал, что у него слабая психика, поэтому просто радовался, когда он бывал доволен. О, да. О том голосе писали много всякого. Странного и забавного, когда дело стало достоянием общественности. Что это был? Голос с небес, приказавший ему убить эту семью, или голос, терзавший его каждый день? Читая газеты, я злился, насколько все притянуто за уши. Это было совсем не похоже на брата. Говорили даже, что он сам написал об этом в предсмертной записке, но я отказывался верить. Всех волновало одно. Был ли этот голос настоящим? Что? Да, я рассказал полиции, но, похоже, они мне не поверили. Кажется, только я видел при нем тот листок бумаги. Дайте подумать. 2 дня до убийств. Я заметил, что он бережно держит в руках клочок бумаги для записей. Я столкнулся с ним по пути из школы, направляясь в гости к другу. «Брат, что это у тебя?» Он выглядел таким счастливым, держа в руках листок бумаги, так бережно нес его в 2 руках, что мне стало жутко любопытно. «Голос дал его мне», — ответил брат. Он застал меня врасплох. Конечно, я понял, что это именно тот голос, о котором он всегда говорил, но я не думал, что он действительно существует. Что он тебе дал? Я быстро заглянул ему в ладони. Это был небольшой мятый листочек дешевой бумаги, вроде тех, что используют для записей, со следами от сгибов. На нем аккуратным почерком были написаны 2 адреса. Я бы сказал, что это был девчачий почерк. Я не успел прочесть адреса целиком, но в одном из них точно была префектура Ямагата. Хихикая, как девчонка, брат направился домой. Я не придал этому особого значения, однако где-то в глубине души пришел к выводу, что голос, о котором постоянно говорил брат, мог действительно существовать. Я вспомнил об этом листке бумаги уже после его смерти, когда полиция и журналисты объявились у нас на пороге, разнюхивая и задавая вопросы. Я напрочь забыл о нем до того момента. Я заговорил о нем только когда прошла первая волна безумия, и к нам пришел другой детектив. Сперва полицейские, рыскающие в поисках убийцы, нас пугали. К тому же мама не хотела, чтобы я говорил с ними о брате, потому я впервые рассказал о нем именно детективу. Детектив походил на школьного учителя, спокойного и рассудительного. Он всегда приходил с полной женщиной-напарницей, которая тоже умела хорошо слушать, с ними было легко говорить. Услышав от меня о записке в руках у старшего брата, детектив явно заинтересовался. Причину я понял гораздо позднее, уже повзрослев. Дело было в адресе, написанном на том листке бумаги. Адрес человека, который якобы заказал доставку отправленных напитков на адрес клиники Аосава, где погибли все эти люди. Адрес, который начинался с префектуры Ямагата.